«Но в следующий раз так дешево вам все не достанется», — шепотом добавил универсал, глядя им вслед. Он убедился, что подмога не собирается возвращаться, и, резко развернувшись, пошел к дому, который выбрал для своей новой резиденции. «Иван Ильич, так он же тупой и очень агрессивный», — покачал головой капитан, стоящий за креслом, в котором расположился полковник. «Тупой не тупой, а догадался с нами связаться, чтобы укрепить свои позиции», — ответил Иван Ильич, глядя на быстро уменьшающуюся фигуру в центре трои. «А что агрессивный, так по-другому с такой толпой не совладать. Такие люди понимают только силу. Я не уверен, что ему можно доверять», — снова заговорил капитан. «А я уверен, что ему нельзя доверять и что на него нельзя полагаться. Но если они сейчас здесь устроят грызню, то наш план окажется под угрозой». Тарелка ускорилась, и продолжать разговор стало неудобно. Капитан смотрел на линию горизонта и мечтал о предстоящей недельной увольнительной, первой за год. А полковник думал о смерти Золоторецкого, а вернее, о тех, кто убил старого князя. Что бы там ни говорил четвертый член совета, любому здравомыслящему человеку понятно, что у нижегородцев есть секретная спецслужба, и с ней нужно срочно разобраться. Гинза разбудил нас на подлете к Савино, и мы, предварительно превратив сигару в доску, сели рядом с усадьбой. Мне уже сообщили, что за время нашего отсутствия ничего важного не случилось. Сталкеры и часть гвардейцев вместе с ребятами Кости и Милой быстро двигались к центру Лос-Сантоса. А те бойцы, которым завтра с утра предстояло участвовать в операции по защите большой деревни, готовятся или отдыхают. Самое время пополнить наши знания по географии этого мира. Пока члены совета собирались в гостиной, я заперся в своей комнате со спасенным арестантом и первым делом связал его. Итак, красный кристалл и пункт, который я давно не использовал, мощное кратковременное влияние на одно разумное существо. Эта штука заставит подчиняться мне практически любого, кто не обладает сильной ментальной защитой. 60-летний бывший заключенный явно не из таких. Я вколол старику антидот, и через минуту он застонал и открыл глаза. «Привет», — улыбнулся я. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». «Сен Ким Син», — испуганно крикнул гость и завращал головой. «Не лду, не редеем, блин. Про слона-то я и забыл. Может, все-таки по-русски что-нибудь скажешь?» С надеждой попробовал я еще раз. «Мадине гириден мем ласэм, акситок дердицы залантер лацэм. Ясно все с тобой. Пу-пу-пу». Похоже, наш новый друг говорит только по-османски. Этот язык мне доводилось слышать еще в своем мире. Но, разумеется, я не понимал ни слова. Интересно, знает ли его хоть кто-то из наших или придется общаться при помощи словаря. Ладно, это следующий вопрос. А пока надо бывшего заключенного срочно обработать, а то его того и гляди инфаркт хватит. Я обратился к красному кристаллу и активировал мощное влияние. Энергия окутала старика, он несколько раз моргнул, потом закрыл глаза, а когда открыл, я увидел знакомый покорный взгляд. Он мой. Следующие 5 минут я ставил те немногие из блоков, что мог применять на других. Те, что блокировали часть мозга, отвечающую за запись информации. Теперь всего того, что произойдет в ближайшие часы, наш гость не запомнит. «Вставай!» Я развязал старика и помог подняться. «Пойдем!» В гостиной пока сидели только Виктор Харитонович и Свят. «Кто-нибудь понимает по-османски?» — спросил я. «По-османски?» Виктор Харитонович удивленно посмотрел на нашего гостя. «Вы что, захватили пленного? Мы его освободили из тюрьмы, а точнее, из карьерных работ. Но, к сожалению, он не понимает по-русски. Если честно, я сомневаюсь, что кто-то у нас говорит по-османски», — полковник поскреб черную щетину. «Этому обучают только разведчиков, и то просто, чтобы язык не забылся. Надо Катю спросить, может быть, кто-то для себя учил. Она как раз идет». Свят ткнул пальцем в потолок. Сверху послышали шаги, и в гостиную спустилась Катя. «Всем привет», — помахала она рукой. «А почему вы на меня так смотрите?» «Мы надеемся, что ты говоришь по-османски», — широко ухмыльнулся Свят. «Я, ты ж у нас самая умная и образованная. Мы были уверены, что ты и это знаешь». «Свят, хорош», — остановил я заигрывание рыжего. «Катюш, ты, случайно, не знаешь, кто по-османски понимает?» «Диана вроде». Катя с сомнением посмотрела на гостя. «А это что, османец?» «Не совсем. Зови Диану. Надеюсь, она здесь?» «Да, ее перевели из школы, и теперь она глава миграционного центра». Катя сняла с пояса рацию. «Дианочка, бегом в усадьбу. Потом расскажу. Побыстрее, пожалуйста». Пока девушка говорила, Я усадил молчаливого гостя на свободный стул и огляделся в поисках Дарьи Петровны. «А, ну да, я же сам ее только что отпустил. Ты ж только что на доске целую курицу съел», перехватив мой взгляд, сказал Свят. «Да чайку хотя бы попить или сока. Давай лучше сока». Свят встал и пошел к холодильнику. Чай настолько человек долго заваривать. Помощник залез в холодильник, вытащил несколько больших банок с жидкостями разных цветов и поставил кружки. Тут еще пряники, печенье и сушки. Нужно? Да, давай. Пока Свят накрывал легкую поляну, пришли вызванные с дороги жизни Влад и Феникс, а еще через минуту прибежала Диана. «Привет», — улыбнулся я девушке. «Говорят, ты знаешь османский язык?» «Ну, когда-то знала», — смущенная представительной компанией тихо проговорила Диана. «До прихода кристаллов мои предки жили на Кавказе, и там, чтобы торговать с Османской империей, его все учили. И после в некоторых деревнях его использовали. Мой дед сам османец, вот он меня и учил. Только я не практиковалась давно. Ну, вот сейчас попрактикуешься, садись». Я пододвинул девушке стул, а сам сел в свое кресло. «Как будет, ты должен отвечать на все вопросы этой девушки. Сейчас секунду бу. Бука ЗНТМ Саруларен и вроде Цивапламал СН. Точно Бука ЗНТМ Саруларен Цивапламал СН. Бука ЗНТМ Саруларен Цивапламал СН». Строго повторил я, глядя на старика. «Ты понял?» Он не ответил, но теперь не отрываясь смотрел на Диану. «Спроси у него что-нибудь». Диана на несколько секунд задумалась, а потом пробормотала что-то неразборчивое. «Атих», — ответил старик. «Это он чихнул или это его имя?» Хмыкнул Свят. «Имя». Диана задала еще несколько вопросов, и, к моему облегчению, наш невольный гость ей безропотно отвечал. «Он говорит, что благодарен вам за спасение». Я спросила, откуда он родом. Он сказал, что из окрестностей Батуми. «То есть вы друг друга понимаете?» Я потер ладони и глотнул сока. «Тогда давай я буду диктовать тебе вопросы, а ты его ответы». Поначалу беседа текла не сказать чтобы легко, но потом Катя сбегала наверх и пробила содержимое наших складов. И, к огромной нашей радости, выяснилось, что на них есть аж 3 русско-османских словаря. Дальше все пошло бодрее, и мы узнали много нового и интересного. Как оказалось, я практически угадал. После магического апокалипсиса за Кавказскими горами, как и везде, начали появляться поселения. Со временем они росли, объединялись, и образовалось с десяток мелких княжеств. Дальше были войны, и появились 3 больших. Столицей первого был город Имишли, располагающийся ближе к Каспийскому морю, второго – Тбилиси, а третьего, что на берегу Черного моря, Батуми. Некоторое время эти княжества более-менее сосуществовали, но наконец стали друг другу мешать и лет так 15 назад решили по этому поводу повоевать. Сначала Батуми с Тбилиси одолели и Имишли, а потом почти мирно объединились под сине-белыми флагами. Собственно, тогда и стали называться Тбилисское княжество. Откровенно говоря, местоположение у них было шикарное. Между двумя морями, с севера под защитой Кавказских гор, они стали жить, поживать и очень быстро развиваться. Сначала полностью расчистили 200-километровую полосу, а потом начали двигаться на юг. Двигались и 7 лет назад столкнулись с османами. Те оказались гораздо многочисленнее, намного более развитыми технологически и, что самое плохое, очень агрессивными. Началась война и очень быстро закончилась. Османы сожгли несколько городов, и тбилисцы сдались, по большому счету превратившись в придаток могучих южных соседей. Те вывезли все ценное оборудование и обложили тбилисцев данью, которую побежденные должны отдавать в виде руды и большей части добываемой из очищенных городов электроники. Про саму Османскую империю наш гость знал немного. Они не особо любили пускать к себе чужих, а если пускали, то в основном отбирали их сами, ученых, сильных магов и тому подобных полезных людей, и назад уже не отпускали. Он говорит, продолжала переводить все увереннее чувствующая себя Диана, что контрабандисты ходят через дикие земли, и только от них поступает информация о том, что происходит на юге. Они говорят, что видели множество железных дорог, по которым ездят высокоскоростные поезда, огромные заводы, летающие машины, гигантские корабли. О, он сказал, что во время войны и сам видел огромную летающую крепость. А зачем контрабандисты ходят на территорию Османской империи? Спросил Свят. И, как оказалось, это очень правильный вопрос. Жемчужины к нам возят, а у них своих нет, насторожился я. В смысле, у тбилисцев есть, но они у них редко. Диана сверилась со словарем. Редко выпадают.

возьми еще больше энергии красного кристалла и очень сильно захоти увидеть, что там дальше. Можешь подключить какие-то техники из магии контроля, которые направлены на защиту от влияния. Они, конечно, для другого предназначены, но тоже могут помочь. Не переживай, если с первого раза не получится, у нас много попыток. Понял. Запускай. Акай включила запись, и я снова оказался в учебной аудитории. Вот здесь находится зона, отвечающая за память. Виктор Маркович выделил нужную область мозга на висящей перед ним большой проекции. В теории ее можно активировать, чтобы заставить себя или объект запоминать все очень быстро, а небольшие объемы даже мгновенно. Этим занимались люди в прошлом. Сейчас в этом нет нужды. Все автоматизировано, а исчерпывающую информацию содержит большой мозг, к которому, напоминаю, ха-ха. Я втянул в себя энергию красного кристалла и, как советовал Акай, усилил самоконтроль. Вы всегда можете обращаться через встроенный чип, закончил преподаватель. Продолжай. Я знаю, что урок идет дальше. На часах 16:15, и дальше должно быть 16:16, а не 16:45. Цифры перед моими глазами стали ярче, все вокруг, наоборот, померкло, а потом и вовсе растворилось, будто в тумане. Я знаю, что там, в сером мареве, урок продолжается. Мы все еще сидим в аудитории, слева мой лучший друг Женька, а перед нами высокий темноволосый преподаватель Виктор Маркович продолжает рассказывать про возможности мозга. 16:15, все еще 16:15, 16:16, я поднял голову, и туман стал рассеиваться. Взглядом я впился в проступающий силуэт Виктора Марковича. Он что, завис? Нет, двигается, но почему-то очень медленно. Рот преподавателя приоткрылся, и я очень надеялся, что он не собирается объявлять об окончании занятия. Давай, ускоряйся. Я хочу тебя слышать, сука. Едва аудитория вокруг меня полностью проявилась, изображение по краям снова поплыло и стало затягиваться серой пеленой. Блок заработал на полную. Закричал Акай. Он пытается тебя вытолкнуть. Держись. Туман крал все больше и больше пространства, но я отогнал пытающуюся захлестнуть меня панику. Хрен вам. Где там мой красный кристалл? Меня снова окутала энергия, и я перевел взгляд с едва двигающегося преподавателя на стремящийся поглотить все туман. Вот там только что был угол. Я сфокусировался на сером мареве и постарался увидеть то, что оно скрыло. Есть. Туман в этом месте рассеялся, и угол снова проявился. А вот там висел портрет императора Ильи I, которого в народе называли Многоликий. Я представил великого лидера, появившегося через 100 лет после магического катаклизма и ставшего основателем нашего государства. Да, изображение темноволосого улыбающегося мужчины снова появилось на стене. Давай, Димочка, давай. Я почти нашла. Будто чувствуя это, туман еще больше сгустился и рванул ко мне. Вот здесь только что были мои пальцы, а здесь гладкая белая поверхность антивандальной парты, на которой даже нельзя было ничего написать, хотя иногда очень хотелось. Отдай руки, гадина. Страшным усилием воли я заставил пальцы снова появиться. Есть. Заорал Акай. Я нашла его. Вот здесь. Где здесь, я спросить не успел. Мою голову будто прострелили насквозь, и, защищаясь от нахлынувшей боли, я закрыл глаза. Боль отступила, а я оказался в стремительно мчащемся потоке грязно-розового цвета. Вокруг мелькали искры и сияющие ломаные линии, пролетали замысловатой формы частицы. Так, это, похоже, мозг. Неужели мой? Я открыл глаза, и ничего не изменилось. А еще через мгновение вдалеке я заметил крошечную сияющую звездочку. «Тебе туда!» — закричал Акай. «Туда, значит, туда. Я хочу к звезде». Стоило мне отдать мысленную команду, как моя скорость резко увеличилась. «Да, радость моя, я достану тебя». Я еще больше ускорился, и в этот момент рядом с моей рукой что-то мелькнуло. Какая-то то ли клетка, то ли молекула, то ли холестериновая бляшка вдруг распахнула пасть, щелкнула острыми зубами и тут же отстала. Правда, на меня спикировали еще две. Это что за странная визуализация блока? Но если это все, на что он способен, то, оказалось, не все. Навстречу ударил мощнейший поток ветра, практически остановивший меня. Ни хрена, мне нужно к звезде. Я вложил все силы, и поток стал поддаваться. Правда, моя скорость упала, и зубастые частички догнали меня, окружая со всех сторон. Они клацали зубами, бросаясь на меня и тут же отступая, но не кусали. Вернулась боль, только теперь она окружала меня будто снаружи. Впрочем, если болит мозг, а я в нем, ничего удивительного в этом нет. Ну, если не считать того, что ситуация в целом не совсем обычная. «Я хочу к звезде», – заорал я, и ветер ощутимо поддался. «Я Дмитрий Николаевич Акулов. Я хозяин своего мозга и сознания. Вам здесь не рады». Ветер еще больше ослабел, и я снова рванул вперед. Звезда приближалась, а зубастые молекулы стали расти и объединяться. Они создали вокруг меня что-то вроде трубы и заткнули ее сзади. Только впереди, словно маяк, сияла звездочка, постепенно превращающаяся в белую сферу. «Я хозяин Савина, будущий властелин империи имени Акулова. Меня ничто не остановит». Сфера уже была совсем близко, и труба вдруг сомкнулась и резко затормозила, а я на полной скорости врезался в нее. Жуткая боль пронзила каждую клеточку тела, и меня отшвырнуло на другую стенку, состоящую из упругих зубастых тварей. Снова удар и вспышка боли. «Я не хочу биться об эти стены», – заорал я и тут же завис посередине трубы. «Пропустите меня, я здесь хозяин». Меня не послушали, а я вдруг почувствовал, как теряю связь с красным кристаллом и вместе с трубой начинаю лететь назад. «Стоять!» Я собрал остатки сил и представил место, ставшее сердцем моего дома в этом мире. Подвал с кристаллом. Красное свечение возникло передо мной, и я поднял руку. Мои пальцы были к нему все ближе. «Ну, давай, еще чуть-чуть». Вспышка, и красное сияние погасло, а я снова оказался внутри все набирающей скорость живой трубы. «Пустите, сволочи! Я Акулов!» – заорал я. Ответом на мой призыв был оглушительный рев, а потом в стене живой трубы образовалась здоровенная прореха. «Это я сделал, не я!» Я отпрянул, так как прямо передо мной сомкнулись огромные челюсти. Они откусили передний конец трубы, а потом огромные лапы разорвали ее пополам. «Свобода!» «Правда, теперь дорогу к сфере перегораживает белая гора!» Я поднял голову и высоко-высоко наверху увидел мордочку Акой размером с дворец императора. Лиса смотрела на меня и держала в зубах превратившуюся в рваный лоскут трубу из монстров. «Спасибо!» — крикнул я и улыбнулся. Теперь мне ничто не мешало связаться с красным кристаллом, и я втянул из него столько энергии, сколько позволяли магические каналы. Сила вновь наполнила меня, а Ака исчезла. Жаль, но не беда, дорога открыта и теперь меня ничто не остановит. Сфера немного отдалилась, но это уже было мне безразлично. Я собрал всю энергию в кулаке, и через мгновение она преобразовалась в красное сияющее копье. Я замахнулся и со всей силы швырнул его в сферу. Есть контакт, две энергии слились, а мозг, в котором я находился, взорвался болью и снова оказался у меня в голове. И без того фантастический кошмар окончательно потерял структуру. Осталась лишь боль, мелькающий свет и быстро сменяющиеся картинки. Вот я в аудитории университета и снова разглядываю голограмму. Вот передо мной испуганные лица лекарей Савина и беззвучно кричащая и размахивающая руками Аня. Вот я совсем маленький, даю присягу вечно служить империи, и в первом ряду зрителей радостно хлопают в ладоши еще живые родители. Снова аудитория, и у моих ног на полу лежит мой лучший друг Женя. У него припадок и на его губах выступила пена. «Срочно врача!» – кричит Виктор Маркович и отпихивает меня. Это был последний эпизод. Цвета померкли, осталась только боль. Белая слепящая боль. Она длилась вечность. Но постепенно яркость стала спадать, и передо мной проступили черты лица. Родного, близкого, любимого лица. «Все хорошо, милый, все хорошо!» Тихий ласковый голос наполнил все мое естество теплом, и боль, будто испугавшись, стала стремительно отступать. «Все хорошо!» Мила улыбнулась и поцеловала меня, а потом наступила тьма. Увидев потолок палаты, я едва не заорал от радости, а во второй раз пришлось сдерживаться, когда я повернул голову и обнаружил спящую в кресле Милу. Часы показывали 10 минут второго. Я очень надеялся, что прошло всего лишь несколько часов, а не дней, как мне показалось. Тогда я успею на операцию. Вопрос только в моем состоянии. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что с учетом произошедшего оно просто отличное. Легкая слабость и головокружение все еще присутствуют, но, скорее всего, их можно вылечить эликсирами. Я немного приподнялся и только сейчас заметил практически слившуюся с одеялом, лежащую у меня в ногах белую туманную лису. «Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста», немного приподняв мордочку, едва слышно отозвалась Акой. «Что с тобой?» Я резко сел на кровати. «Да нормально все, Дим». Хранительница красного кристалла вздохнула. «Я же сказала, я сильная. Правда, оказалось, что проникать в чужую голову и устраивать там разборки не так-то легко. С тобой все будет в порядке? Да-да, не волнуйся, просто нужно отдохнуть. Кстати, мы с тобой почти полностью опустошили кристалл, и ему несколько дней нужно на восстановление. Я буду следить за периметром деревни, но внутри теоретически могу что-то упустить. Опустошили кристалл? Такое возможно, как оказалось, да, но он у нас еще маленький. Ты это, давай посмотри, хоть было ради чего, извини, только с визуализацией сейчас не смогу помочь. Я снова откинулся на подушку и, закрыв глаза, вспомнил то занятие. Вот Виктор Маркович показывает пальцем на мозг, вот смеется и напоминает нам, как пользоваться чипом, который встроен в руку каждого из нас при рождении. И, а сейчас я вам расскажу, как это делается, объявил преподаватель, и на голограмме мозга появились линии точки. Есть, сука, есть. Я быстро пробежался по уроку и понял, что он действительно полчаса рассказывал о том, как влиять на память. А еще, перед тем как закончить, сказал, что продолжим на следующем занятии. Так, а что у нас там было? Я вспомнил следующий день и снова чудом сдержался, чтобы от радости не заорать. И завтра, и послезавтра Виктор Маркович продолжал лекцию на эту же тему. Суммарно полтора часа, и, как оказалось, ничего сложного-то в этом разделе нет, и теперь я запросто смогу все это сделать сам. Немного поработать над людьми, и пока они будут под внушением, смогут очень быстро запоминать большие объемы информации. Конечно, не мгновенно, но в течение суток они научатся понимать и более-менее говорить по-османски, а через двое-трое будут болтать не хуже Атиха. Получилось. Я снова сел на кровати и протянул руку к Лисе. Как жаль, что я не могу тебя погладить. Я становлюсь все сильнее, тихо хихикнул Экой. Может, когда-нибудь сможешь. А что там с Женькой случилось? Вдруг вспомнил я. Я видел в бреду, что он лежал на полу, будто в припадке, а сейчас вспомнить этот момент не могу. Ничего такого не вижу. Странно. А другие закрытые занятия по контролю, кстати, не восстановились? Размечтался, хмыкнул Экой. Скажи спасибо, что эти три сразу раскрылись. За них отвечал тот блок, который ты разрушил. И почему-то мне кажется, что он был не самым сильным. Как раз одним из тех, которые при необходимости с тебя можно было быстро снять. Подозреваю, что с другими так просто не получится. Не сказал бы, что это было просто, поморщился я, вспоминая бесконечную боль. Вот и делай выводы. Ладно, Дима, извини, мне нужно отдохнуть. Хорошо, хорошо. Спасибо тебе еще раз. Я откинул одеяло и спустил ноги с кровати. Тебе бы полежать еще. Я повернул голову и улыбнулся Миле. Не хотел тебя дергать с дороги жизни. Ага, и чуть не умер. Девушка пересела на кровать и прижалась ко мне. Хотя нет, ребята позвали меня скорее для подстраховки. Но я не жалею, что прилетела. Похоже, тебе было очень больно. Да, а еще ты говорил очень странные вещи. Вот твою же мать. Надеюсь, не про то, что я пришел из другого мира. Да, разный бред виделся, пожал плечами я. А что конкретно я говорил? Про то, что тебя зовут Дмитрий Николаевич Акулов и что ты император. Ой, так это мне каждую ночь снится. Я так и подумала. Мила рассмеялась и поцеловала меня. Ладно, дай я тебя еще разок посмотрю. Девушка принялась водить вокруг меня светящимися ладонями, и меньше чем через минуту я почувствовал себя заново родившимся. Вот сейчас вообще хорошо, я рада. Там Виктор Харитонович просил передать, что, если ты вдруг проснешься, чтобы срочно с ним связался. Там у них какое-то ЧП, и ты им нужен. Понял. Я схватил рацию. Граф Виктору Харитоновичу. Слава богу, отозвался полковник. Докладываю. Иваныч нашел среди деревенских человека, работающего на бандитов. Тот не хочет сознаваться, но мы думаем, что он должен подать сигнал. Вы сумеете с ним что-то сделать? Разговорить его? Думаю, да. Я резко встал с кровати. Как там в остальном дела? Ольга вышла на связь в 23 часа и подтвердила, что уже в 8 втрое почти никого не осталось, и в 4 утра они начнут. Информация уже передана Парамонову. У нас приготовления практически завершены. Люди ждут на позициях. Надо только решить вопрос с этим гадом. Вылетаю. Поцеловав на прощание Милу, я выскочил из больницы и замер. Обрушившиеся на меня звуки родного Савина заставили ноги буквально прирасти к крыльцу. Крики собирающихся к вылету последних бойцов, стук молотков и жужжание ножовок, голос зовущей кого-то Клавы наполняли сердце радостью. Да даже воздух, после того, как я избавился от блока, будто бы стал чище. Странное чувство наполнило мою грудь, и, немного подумав, я понял, что это счастье. Все идет по плану, и сегодня цель стала еще немного ближе. Я схватил рацию. «Катюш, ты не спишь? С вами поспишь». «То есть нет, Дмитрий Николаевич, я в миграционном центре. Я хотел спросить, как там у Дианы? Все получилось сделать?» «Да, как вы и велели». Одна из ее помощниц вычеркивает ненужные слова, а они с Атихом читают. «Отлично, спасибо». Конец связи. Я подбежал к ждущей меня маленькой доске и, взмыв в ночное небо, помчался в сторону Алферова, той самой деревухи, которую мы должны будем защищать. Выбор пал на нее не просто так. Эта зажиточная деревня была самой большой из окрестных. Почти 700 человек, живущих прямо на границе империи, видимо, регулярно ходящих в дикие земли. Они были неплохо вооружены и подготовлены, поэтому считали, что смогут дать отпор, и не понимали масштабы бедствия. Надеюсь, наши смогли им объяснить. Доска летела быстро, и уже через 20 минут я приземлился точно посередине деревни. Она выглядела спящей, но жучки подсказали, что в каждом доме и рядом с чистоколом, в темноте вместе с местными сидят наши бойцы, а основная ударная сила и артиллерия притаилась в лесочках неподалеку. Ко мне тут же подбежали гвардейцы, схватили доску и унесли, а из дверей одного из домов показался Влад и помахал мне рукой. Я подбежал к нему и зашел внутрь. «Вот этот гад!» Гвардеец ткнул пальцем в привязанного к стулу сильно помятого темноволосого парня лет 20. «Всем выйти!» — скомандовал я. Бойцы безропотно выполнили приказ, и дверь за ними захлопнулась. Я огляделся, и оказалось, что мы не в доме, а в сарае. Единственное маленькое окошко наспех забито досками, а в углу горит свеча. «А, ну да, я-то его вижу, а он меня с трудом. Ну что, дружок?» Я хищно улыбнулся. «Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов. Тебе есть что сказать? Я не понимаю, о чем вы? Почему ваши люди пристали ко мне? Я обычный житель Алферова и...» «Ладно, я понял». Я поднял с пола грязную тряпку и засунул ее в рот пленнику, после чего изменил свое лицо. «Сейчас ты мне расскажешь все о том, что должно случиться сегодня ночью». Судя по расширившимся от ужаса глазам парня, получилось вполне эффектно. Изодранная кожа, светящиеся красным глаза, длинные клыки и, конечно же, куча магии контроля. Кстати, после недавней процедуры я стал ее чувствовать намного лучше. Видимо, кроме конкретных блоков, манипуляции с красным кристаллом ослабили и общий. «Прекрасно. Если ты не скажешь мне все, что знаешь». Я пощекотал резко удлинившимися и почерневшими когтями щеку парня. «Умрешь страшной смертью в муках. Ты меня понимаешь?» Пленник, видимо, орал, и только после того, как я в третий раз повторил вопрос, начал сильно трясти головой. «И не надо мне врать, а не то я вырву тебе печень, разумеется, у живого». Я еще раз показал клыки и вытянул кляп. «Они приедут в 4», — заорал парень. «Сегодня я дежурю вместе с Жориком на третьем этаже дома старосты. Я должен его убить, убедиться, что все нормально, и дать им знак». «Какой знак?» «Посветить фонариком 3 раза, на юг, в 3 часа ночи». Испуганный до предела пленник не врал. «Как там?» — спросил Влад, когда я вышел из домика. «Этот гад должен был убить своего напарника и, если все нормально, 3 раза посветить фонариком в окно на юг в 3 часа ночи. Как хорошо, что вы приехали, ваше сиятельство». Гвардеец широко улыбнулся и взял рацию. «Подтверждаю операцию. Топор, ко мне». Я посмотрел на часы. 2:20. Как раз есть время, чтобы проверить, все ли у нас в порядке, и найти себе подходящее место для засады. Кто бы ни выбрал эту деревню целью, он явно приедет в очень большом составе. И наша задача – достойно их встретить и никого не упустить. Глава 13. Итак, нам повезло, ведь бандиты могли послать разведчика и заметить наши приготовления, но у них был лазутчик Семен, и именно на него они и понадеялись. Свят, конечно, на всякий случай еще с вечера сидел в лесу и жучками контролировал подходы с юга и с востока, но так никого и не увидел. Первые бойцы вражеского клана подошли и затаились в лесочке в километре к югу от деревни незадолго до времени подачи сигнала, а вот потом они стали прибывать очень быстро. Мы рассчитывали на то, что они в последний момент не сменят позицию и нападут именно с юга или с востока. Откуда мы их ждали и где прямо под пшеницу закопали наибольшее количество восстановленных черных кристаллов. 3 часа, пора. Я поднял фонарик и трижды щелкнул выключателем,